Большинство зрителей, как ни странно, были уверены в победе Грозова, ведь он был сыном герцога, а потому просто не мог выставить вместо себя слабака. Я же был простолюдином, и как бы хорошо я ни сдал экзамен, возможности изучить боевые заклинания у меня не было. А вот мой соперник явно прошел домашнее обучение. Он был наследником барона. Не бог весть какой титул, но в академию он явно пришел подготовленным. Да, убей его. Смерть выскочке. Мочи Черноногого. Кричали зрители со своих мест. Пока не начался бой, щит не был активирован, и мы могли слышать голоса зрителей. Завулин, порви его. Услышал я выкрик Джараха Светного. Он был одним из немногих зрителей, что болели за меня. Порвать, что ж, это можно. Тем более, что после сегодняшней лекции по целительству я собирался позаботиться, чтобы даже воскрешение не сильно помогло вышедшему против меня смертнику. Люди должны ссаться от страха от одной мысли пойти против меня, и мне надо обеспечить их убедительными доказательствами обоснованности подобных страхов. Включился защитный купол арены, который заодно разделил и нас с Белозерским. Судья начал отсчет. 3, 2, 1, начали. Щит, разделявший нас, погас, и противник начал закидывать меня заклинаниями. Вот только я окружил себя слабой аурой истцы культиватора седьмой ступени, и этого было достаточно, чтобы ни одно из этих заклинаний так меня и не достигло. Это можно было бы обойти, если бы Белозерский кинул взрывную технику в землю рядом со мной, но тот так и не додумался этого сделать. Я пошел вперед прогулочным шагом, улыбаясь своей самой кровожадной улыбкой. Светящиеся сгустки заклинаний бессильно скользили по моему телу, а противник все кидал их в меня и кидал, не сходя с места. А когда я подошел на расстояние в несколько метров, и Белозерский додумался, наконец, отступить, я не дал ему это сделать, кинув заклинание столбняка. Смертник замер, не в силах пошевелиться. Я же плавно приблизился к нему, положил правую руку ему на левое плечо, а левой взялся за горло, после чего потянул их в разные стороны. Раздался влажный треск, и Белозерский начал разделяться напополам. Линия раскола прошла от места соединения плеча и шеи вдоль позвоночника и закончилась в паху. Разрез был неровным, но одежда, кожа, плоть и кости разделились синхронно. Разведя руки в стороны, я вскинул их вверх, и две половинки уже мертвого человека разлетелись в стороны, раскидывая по округе кровь и кишки. «Думаю, я победил», — сказал я, обращаясь к судье. Тот стоял и смотрел на меня, разинув рот. Большинство зрителей демонстрировали ту же реакцию. Наконец, представитель администрации Академии отмер, и защитный барьер вокруг арены отключился. Воздух сразу же наполнился звуками голосов. Кто-то что-то говорил, кто-то плакал, некоторые блевали. Но все это люди старались делать незаметно, потому что мой взгляд пробежался по трибунам, осматривая каждого. Я опять использовал ментальную технику, которая внушила каждому присутствующему, что мой пронизывающий взгляд заглянул в душу именно ему. «Победитель Завулин Зарницкий!» — выкрикнул судья. Я еще раз криво ухмыльнулся и плавно двинулся к выходу с арены, направляясь в кабинет распорядителя боев, где меня уже дожидалось золото. «Завулин, как ты это сделал?» — подскочил ко мне Джорах Светнов. «Ты же сам попросил, чтобы я порвал его, это все слышали», — ответил я ему. «Так что не отпирайся, эта феерическая смерть была твоей идеей. Сам-то я хотел просто вырвать ему сердце». Я похлопал друга по левому плечу, отчего тот заметно дернулся. Я же пошел дальше, раздумывая над тем, что произойдет, если моего противника все-таки воскресят. Ведь я не просто разорвал напополам его тело, я заодно разорвал и основу его культивации. Тот самый зародыш ядра ци, который делал человека культиватором. Тут есть два варианта. Или его вообще не смогут собрать одним куском, или он станет обычным простолюдином. Если же он воскреснет все еще магом, то это будет удивительное чудо, изучением которого мне обязательно нужно будет заняться. Потому что, если я не смогу убивать врагов полностью и окончательно, те не будут меня бояться. Стоило мне забрать деньги, как рядом со мной опять нарисовался мой друг. «Ну что, идем праздновать твою победу?» — спросил он с широкой улыбкой на лице и так и хлещущим из него энтузиазмом. «Иди, празднуй», — насмешливо ухмыльнулся я. «Но не за мой счет, а я лично найду способ получше, куда потратить 1000 золотых. Господа, Джорах угощает всех выпивкой в честь моей победы», — выкрикнул я новость, которую с радостью приняли собравшиеся рядом доброжелатели. И пока толпа пыталась дотянуться до источника финансирования, Я тихо свалил в сторону, оставляя Светного разбираться с последствиями. Обратно домой я вернулся на такси. По пути я смотрел в окно и размышлял о том, как же сложна жизнь бездари. Любой культиватор третьей ступени и выше мог свободно летать в небесах, поплевывая на копошащихся внизу людишек. Им не нужны были подобные колесницы и дороги. Поэтому в моем мире до сих пор крестьяне ездили на телегах по грунтовым дорогам, превращающимся в болото после каждого дождя. Если же даже самый ничтожный культиватор второй ступени решал заняться торговлей, он покупал самое дешевое пространственное кольцо, куда мог загрузить содержимое десятка телег, после чего пешком добирался из одного селения в другое, пробегая по диким землям со скоростью скаковой лошади. Так что дороги и повозки в моем мире нужны были только самым бедным и бесполезным крестьянам. И вот, теперь я один из них, обхохочешься. Вернувшись домой, я застал там довольную Фрию Зорницкую, готовящую праздничный обед. «Сынок, Завулин, как прошел твой первый день в академии?» Тут же бросилась она ко мне. «Замечательно. Я произвел на всех учеников и учителей неизгладимое впечатление. А еще заработал немного денег. Сейчас переоденусь и принесу свой вклад в домашний бюджет. Ты уже такой взрослый». Потрепали меня по голове. «Ужин будет через 2 часа. Отец должен будет вернуться с работы пораньше. Посидим за ужином все вместе». «Конечно. Скоро спущусь». Я отцепил от себя мать своего тела и начал подниматься по лестнице. Играть роль любящего сына было несколько обременительно, но лучше не давать поводов обвинить меня в одержимости раньше времени. Вот когда я восстановлю свою силу, тогда и все маски будут сброшены. Через 15 минут я спустился и передал матери 500 золотых червонцев. Та с раскрытыми глазами смотрела на это богатство. Они заплатили за мое обучение в 50 раз больше, но эти деньги были заработаны вовсе не за один день, и не за пару месяцев. 25 тысяч золотых копили чуть ли не 10 лет. Стоит отметить, что в империи в ходу были 2 вида денег. Аристократы рассчитывались между собой исключительно золотыми червонцами, мелкими золотыми монетками, на каждую из которых было наложено заклинание увеличения прочности. А вот простолюдины использовали бумажные рубли, стоимость которых постоянно падала. Стабильно каждые 40-50 лет проводилась очередная рублевая реформа, которая убирала с купюр 3 ноля. То есть каждый год цены для простолюдинов увеличивались на 15%. В таких условиях накопление денег в рублях смысла почти не имело, что обеспечивало нищенское состояние большей части населения империи. Что касается золота, то обычные простолюдины просто не имели возможности получить его. Нельзя было пойти в банк и поменять рубли на червонцы, хотя обмен в обратную сторону допускался. Деньги на мое обучение семья смогла скопить только потому, что часть зарплаты главного инженера завода выплачивалась золотом. Плюс, матери платили за ее услуги червонцами. А для простых смертных путь в академию был закрыт, какими бы гениями магии они ни родились. Праздничный ужин состоялся согласно планам. Вся семья собралась за столом и поздравляла меня с началом учебы. Правда, змеюка-сестричка была не очень искренна в своих поздравлениях. Пока родители умилялись моим успехом, она вылезла из-за стола и включила телевизор, очередное изобретение магов, которое было немыслимо в моем мире. А теперь вернемся к светским новостям. Послышался голос ведущей, а на экране появилась чуть мерцающая картинка ослепительно красивой девушки, сидящей за столом. «Лина, выключи телевизор!» Сразу же возмутилась Фрея. «Ну, мам!» Принялась конючить сестра, которой явно было скучно. «Как многие из вас знают, сегодня начался новый год обучения в Императорской Академии Магии Ксантина», — продолжила свою речь ведущая. «Вот, тут как раз про Академию говорят», — привела очередной аргумент Лина, и вся семья, включая меня, уставилась в телевизор. Первый же день не смог обойтись без скандалов и множества дуэлей, но больше всего всех потрясла дуэль между бароном Романом Белозерским и простолюдином Завулином Зорницким, в которой простолюдин одержал убедительную победу, буквально порвав противника. Картинка на экране сменилась, и там показали меня, пафосно идущего к Белозерскому. Вот я подошел вплотную, взял противника за плечи и разорвал напополам, откидывая его останки в стороны как какой-то мусор. «Думаю, я победил», — сказал я, прямо в камеру. На этом видеозапись сменилась фигурой ведущей, которая принялась описывать, насколько большими были мурашки, которые пробежали по ее спине в момент моей победы. «Как ты это сделал?» — вытаращилась на меня Лина. Родители тоже смотрели на меня с не меньшим удивлением. «А что такого?» – скромно улыбнулся я. «Для гения поколения нет ничего невозможного. Думаю, очень скоро все ученики Академии поймут, что по сравнению с ними я нахожусь на недосягаемой высоте. Да, это мой сын», – довольно подтвердил мои слова Радомир Зорницкий. 05, и растоптать. Следующим утром, пока я шел по территории Академии до класса, то смог оценить изменения в тех взглядах, что кидали на меня окружающие. Теперь там было куда больше страха и уважения. Именно такие взгляды меня окружали в секте Алой Зари последнюю пару сотен лет. Хотя там страха было больше. Да и все встречные кланялись мне в пояс. Ну да ничего, все еще впереди. Зайдя в класс, я окинул взглядом собравшихся одноклассников и громко выкрикнул, взмахивая рукой: «Приветствую всех!» А сделав еще несколько шагов, я замер, как громом пораженный. Что я вообще делаю? С чего бы это вдруг мне, старейшине секты и культиватору седьмой ступени, приветствовать этих бездарей первой ступени? Да они мусор под моими ногами. Похоже, я что-то не то съел, а точнее, кого-то не того съел. В частности, воспоминания предыдущего владельца этого тела. Именно его привычки сейчас проявились во мне, требуя поприветствовать всех учеников в классе, чтобы поддержать с ними дружеские отношения. Добравшись до своего места, я принялся анализировать состояние собственного сознания, пытаясь осознать глубину произошедших изменений. Завулин Зорницкий был жалкой тлей, и все качества его характера следовало немедленно выдрать из себя с корнем. Но сосредоточиться мне не дали, так как вокруг меня начали скапливаться одноклассники, жаждущие приобщиться к окружению гения поколения, порвавшего противника во вчерашней дуэли. «Привет, Завулин. Поздравляю тебя с победой в дуэли. Завулин, а как ты вчера порвал этого Белозерского? Что это было за заклинание? Завулин, ты такой крутой. Можешь научить меня тому защитному заклинанию, что ты использовал на дуэли? Уважаемый гений поколения, могу ли я войти в вашу свиту?» Полтора десятка парней наперебой задавали мне какие-то вопросы, старательно давая понять, что готовы вылизать мне задницу при первой же возможности. И это натуральным образом выбесило меня. Я уже был готов взорваться и показать, как именно я порвал человека на дуэли, вызвав на дуэль всех присутствующих, а потом показательно порвав их всех по очереди, но тут послышался чей-то голос: «Отойдите, не мешайте Завулину предаваться мудрым размышлениям. Вы же видите, что вы не интересны гению поколения. Отойдите». Запись на прием к Завулину Великолепному производится только через меня. На удивление, всего через минуту от меня отстали, и рядом остался только один лизоблюд, радостно скалящийся от того, что я обратил на него внимание. «Завулин, признайся, я спас тебя от этой толпы», — самодовольно обратился ко мне Джорах Свитнов. «Ничего подобного», — отмахнулся я. «Ты только что спас жизни этой толпе. Если бы они не отстали от меня, я бы начал рвать их на части прямо тут. Ну никакого понятия о культуре поведения у людей, как простолюдины, ей-богу. Так что можешь прямо сейчас идти к ним и вымогать вознаграждение за спасение их жизней. А меня лучше оставить в покое и не мешать моим возвышенным думам». «Как скажешь», — согласился неунывающий друг, после чего и вправду пошел вымогать деньги и прочие свидетельства благодарности у одноклассников. Время до начала урока я посвятил тому, что пытался вновь почувствовать себя важным и величественным старейшиной секты, а потом начался урок, и я сосредоточился на лекции. Как ни странно, даже с самых первых уроков местные преподаватели излагали такие знания, которые в моем мире посчитали бы секретными и распространяли только во внутреннем круге секты. Стоило окончиться уроку, как я опять подкатил шары к Азуре Раскатной, интересуясь, не снился ли я ей сегодня ночью в эротических снах. Та так и не призналась со всей определенностью, снился я ей или нет, так что я продолжил допекать ее своими предложениями немедленно заняться сексом. После третьего урока, когда девушка вырвалась вперед, чтобы опять оставить меня в неопределенной задумчивости относительно эффективности моих подкатов, ко мне подошел Джорах. «Завулин, зря ты так увиваешься за Азурой», — ухмыльнулся он мне. «Она не даст, она же старшая дочь графа Раскатного, у нее даже жених есть». «Жених не стенка, подвинется», — отмахнулся я. «Да и, признаться честно, чем мне еще себя развлекать на переменах? Глядя на ваши унылые лица, можно и самому стать таким же унылым и посредственным». «Нет, это не мой выбор». В очередной раз избавившись от самозваного друга, я задумался над тем, где набрать себе гарем. Ясно, что эта Азура мнит себя особенной и не собирается отдаваться первому встречному, даже если этот встречный – гений поколения. Но с другой стороны, я никогда не занимался такой ерундой, как ухаживание за девушками. Наоборот, это они бегали за мной, так и норовя запрыгнуть в постель. А время от времени самые рьяные поклонницы еще и устраивали между собой гладиаторские бои на выбывание, чтобы выяснить очередность попадания в эту самую постель. Нужно будет подумать, как объявить о наборе претенденток в свой гарем. Учеба как-то сразу захватила меня, и я погрузился в нее с головой. Слушал учителей на лекциях, задавал им вопросы, занимался на практических занятиях, читал книги после занятий. А вечером, заперевшись дома в своей комнате, я пытался использовать местную ци для культивации. Так прошла почти вся неделя, а в пятницу утром перед самыми воротами академии у меня на пути встал мужчина лет 40 на вид. «Завулин Зарницкий?» — спросил он больше для проформы. «Ты убил моего сына Романа Белозерского. Более того, ты повредил его магическое тело, из-за чего после воскрешения он потерял способности к магии. Я Анджей Белозерский так этого не оставлю». Голос отца смертника так и сочился ненавистью. Говорил он громко, и некоторые прохожие принялись останавливаться, чтобы послушать, или наоборот шарахались в сторону, не желая иметь ничего общего с разозленными аристократами. «Давайте пройдем на территорию Академии и обсудим этот вопрос там», — гаденько улыбнулся я. «Зачем пугать прохожих? Мое поведение явно выбесило барона, на что я, собственно, и рассчитывал. Не дожидаясь его реакции, я сделал едва ли пару десятков шагов, миновав входные ворота Академии. Барон последовал за мной, явно не собираясь заканчивать конфликт простыми угрозами. Да и я тоже не собирался заниматься пустой болтовней. А теперь слушай сюда, тля безродная». Встретил я барона фразой, которую скорее можно было ожидать от него самого. Спешащие на уроки ученики замедлились, а охрана академии начала подтягиваться поближе. «Твой сынок был таким же бездарем, как и ты сам. Если у тебя есть какие-то претензии ко мне, то давай просто устроим дуэль до смерти и решим все там, как настоящие маги. А вот эти истеричные выкрики на улице – это действие, достойное лишь самых беззащитных простолюдинов. Так что, согласен устроить дуэль, или зассал?» Услышав мои слова, барон потерял остатки самообладания. Сейчас место нашего общения играло скорее против него самого, так как нас слышало множество свидетелей, и большая часть из них была аристократами, которые не поняли бы открытого проявления трусости со стороны другого аристократа, особенно, если объектом страха был простолюдин. Так что итог моей провокации был вполне закономерным. «Я, Анджей Белозерский, вызываю тебя, Завулина Зарницкого, на дуэль до смерти здесь и сейчас». Вообще-то, вызов на дуэль простолюдина был тем еще анекдотом. Но сейчас я был учеником Академии и находился на территории Академии, так что меня нельзя было назвать стопроцентным простолюдином, скорее чем-то средним. А значит, дуэль со мной вполне подпадала под действие императорского закона о дуэлях. «Я принимаю твой вызов», — осклабился я, «но предлагаю провести бой на арене Академии, чтобы не допустить жертв среди случайных учеников. Тут много родственников высшей знати». Барон перестал сверлить меня ненавидящим взором и осмотрелся. Кругом и вправду хватало учеников Академии. И если во время дуэли пострадает хоть один из них, это создало бы немало проблем победителю. А так как барон по определению видел победителем только себя, то долго думать не стал. «Хорошо, идем на арену». Мы отправились в сторону здания арены, сопровождаемые несколькими охранниками и стайкой учеников. Мы с бароном держали дистанцию в несколько метров, посматривая друг на друга в ожидании внезапного нападения. Но Белозерский не стал опускаться до бесчестного удара в спину и дотерпел до арены. Там нас уже встречали распорядитель арены и его помощник, который обычно исполнял роль судьи во время поединков. «Господа», — напряженно спросил нас распорядитель, — «дуэль до смерти на вашей арене», — выплюнул барон. «По правилам империи, вы приняли вызов», — обратился ко мне представитель администрации академии. «Да, но мне нужно уточнение, какие именно правила используются». «Хм», — мужчина переглянулся со своим помощником и недовольно зыркнул на барона. «Стандартные правила проведения дуэлей подразумевают разрешение на использование родовых защитных артефактов и артефактного холодного оружия. Просветили меня. Я хочу увидеть эти артефакты», — уставился я на барона. Тот вытащил из-за пазухи амулет, а следом извлек из ножен рапиру. «Тогда по законам империи я требую права забрать трофей из тела побежденного, в том числе родовые артефакты. Родовыми считались артефакты, принадлежность которых к роду была зарегистрирована в императорской канцелярии. Их нельзя было так просто забрать, так как в случае смерти обладателя они должны были быть переданы наследникам. Но дуэль до смерти была одной из ситуаций, когда подобные артефакты могли сменить своего владельца вполне официально. Так как у меня никаких артефактов не имелось, то по законам империи это давало мне право требовать компенсации в виде трофеев. Естественно, забрать их я мог только после победы. Согласен, высокомерно ухмыльнулся барон. Идем на арену. Не дожидаясь меня, он прошел вперед, спускаясь к арене. Молодой человек, вы уверены? Не смог удержаться от вопроса распорядитель арены. Это барон Белозерский. Не стоит сравнивать его с сыном. Все в порядке. До начала уроков еще есть время, а дуэль не займет больше пары минут. Прошу вас лишь внимательно проверить, что у барона нет никаких других артефактов, кроме заявленных. Собственно, я и так видел, что больше у него ничего серьезного нет, но мне нужно было содействие со стороны судьи поединка. Стоило продемонстрировать окружающим, что Академия была на моей стороне. Как я и предполагал, барону устроили тщательный досмотр, по результатам которого он лишился серьги в ухе и карманных часов. Меня же обыскали простеньким сканирующим заклинанием, которое не нашло вообще ничего, за что можно было зацепиться. Заняв места на арене, мы уставились друг на друга, ожидая начала дуэли. И если на моем лице гуляла снисходительная улыбка, то рожа барона была перекошена от одолевающей его ненависти ко мне. Я выставил перед собой одну руку, сложив вместе указательные и средние пальцы, а мой противник приготовился создавать заклинание двумя руками. А уж персональный щит у него был активирован еще с момента нашей встречи на улице. «Начали!» — выкрикнул распорядитель арены, взявший на себя роль судьи. Разделявший нас щит погас, и Белозерский тут же кинул в меня какое-то сложное заклинание. Увы, далеко светящийся сгусток магической энергии не улетел, потому что ему наперерез устремился мелкий заряд ци, выпущенный из моего указательного пальца. Мельчайшая пылинка моей ци седьмой ступени культивации с легкостью развалила ключевой узел магической структуры, и заклинание рассеялось, создав лишь безвредную вспышку света. Сразу вслед за первым заклинанием в меня полетело второе, но результат был тем же. Каждое заклинание, которое бросал в меня барон, рассеивалось, стоило ему пролететь пару метров. Что самое смешное, с точки зрения зрителей сейчас я не демонстрировал ничего выходящего за программу первой недели обучения в академии. Магические конструкты, создаваемые в бою, были не особо устойчивы. Их можно было разрушить, приложив усилия к точно определенным узлам. Именно это я и делал. Конечно, был еще такой параметр, как контроль магической энергии. Мой контроль над зарядом энергии должен был быть выше, чем контроль барона над своим заклинанием, но что мог сделать бездарь первой ступени против культиватора седьмой? Зрители не могли понять, что барон создавал весьма неплохие для его уровня структуры из ци. Для них все выглядело так, будто барон Белозерский был неудачником, не способным даже нормальное заклинание создать. Тот это понимал, бесился, но ничего не мог сделать. Наконец, бросив бесполезные попытки достать меня точечными заклинаниями, противник попытался создать что-то масштабное, заклинание, занимающее объем в несколько кубических метров. Вот только стоило этой еще не до конца оформившейся структуре выйти за пределы его персонального щита, как я послал десяток зарядов ци, после которых заклинание рассеялось словно туман. Злобно зарычав, барон достал шпагу и кинулся на меня, намереваясь убить в рукопашную. Это был позор для аристократа, но сейчас он уже не думал об этом. Вся эта дуэль была для него позором. Все, что он хотел, это отомстить мне за смерть сына и за то, что после воскрешения тот стал простолюдином. Увы, надеждам этим не суждено было сбыться. Когда расстояние между нами сократилось до 10 метров, я активировал технику «Поступ силы». Это была не самая сложная техника, основным плюсом которой был ничтожный расход ци. Я не мог вложить в нее местную магическую энергию, а потому был вынужден тратить запасы из своего ядра. Эта техника увеличивала действие гравитации на ограниченной площади. Стоило Белозерскому попасть в зону действия техники, как его бег замедлился, а кости заскрипели в попытке выдержать внезапно обрушившийся на него вес. Вес клинка в руке оказался неподъемным, что заставило его покачнуться, потерять равновесие и рухнуть за землю подобно мешку с дерьмом. Барон попытался пересилить технику и хотя бы повернуть голову, чтобы посмотреть на меня, но я уменьшил площадь действия техники, увеличивая силу ее воздействия. Противник замер, распластанный по земле, а я медленно пошел вперед. Остановившись всего в шаге от него, я поднял ногу и обрушил ее на голову барона. Под воздействием техники поступи силы моя стопа с ускорением устремилась вниз и буквально расплескала голову Белозерского, раскидывая мозги в стороны. Заклинание персонального щита сверкнуло лишь на долю секунды, но не смогло остановить меня. Одновременно я использовал демоническую технику изгнания души в нижние миры. При использовании ее на демонах и одержимых она отправляла их обратно в адские миры, а будучи примененной на обычном человеке выкидывала его душу в демонический загробный мир, где ее ждали вечно голодные темные духи. Если барона смогут воскресить, то я буду сильно удивлен. Со стороны окончания дуэли выглядело так, будто я подошел и легким движением растоптал противника, раздавив его голову как гнилую тыкву. А через миг я отменил действие техники и принялся обирать еще дергающийся труп. Для начала я сорвал с шеи защитный артефакт, потом поднял шпагу и начал снимать с трупа пояс с ножнами. Немногочисленные зрители наблюдали за этим, раскрыв рты. Наконец, я закончил мародерствовать и направился к выходу с арены. И только сейчас судья поединка догадался отключить щит и объявить о моей победе. «Победитель, Завулин Зарницкий», — выкрикнул он. «Извините, я тут намусорил», — указал я на кровавое месиво, оставшееся от головы противника. На моей обуви, что понятно, не осталось ни пятнышка. Распорядитель арены ошарашенно посмотрел на меня и даже не нашелся, что сказать. Я прошел мимо него и устремился к выходу с арены. А уже через 5 минут я как ни в чем не бывало зашел в класс и уселся на свое место. Некоторые ученики с удивлением посмотрели на шпагу в моих руках, но вопросов никто задавать не стал. После окончания урока, когда я вышел в коридор и направился к следующему классу, то заметил, что некоторые из учеников пялятся на меня с неприкрытым ужасом в глазах, а к концу дня этот ужас можно было увидеть в глазах почти у каждого. Если до этого некоторые ученики время от времени пытались завязать со мной разговор, то теперь никто не смел даже приближаться. Правда, нашелся один индивид, которого не проняла даже смерть барона на дуэли, и почтительности в его голосе не добавилось ни на грамм. «Завулин, тут о тебе такое говорят», — догнал меня уже после выхода из здания Джорах Свитнов. «Какое?» — окинул я его заинтересованным взглядом. «Что если ты смог убить барона в дуэли, то уровень твоей силы выше, чем у любого другого ученика. Это, вроде, и раньше было понятно всем, у кого есть глаза», — усмехнулся я, указывая на золотой значок на лацкане пиджака. «Это не то», — отмахнулся Джорах. «Просто раньше многие аристократы хотели пригласить тебя в свою команду, а сейчас они поняли, что если ты войдешь в чью-то команду, то сразу будешь претендовать на место капитана. Поэтому все решили отказаться от этой идеи». «Правильно сделали», — усмехнулся я. «Если я и решу вступить в команду, то набирать в нее людей буду сам. И, конечно же, я буду капитаном с самого начала. А что, думаешь, мне уже стоит самому начать набирать команду?» — пытливо глянул я на своего друга. Тот неожиданно отвел глаза в сторону и заявил: «Ну, наверное, еще рано. Официальный прием заявок на место капитанов команд объявит только через неделю, а там уже можно будет открыто заявить о своем желании набрать людей. Там даже специальное мероприятие будет для этого организовано». Я сразу же принялся искать подвох в словах своего лучшего друга. «Зачем уговаривать меня начинать набор команды не сейчас, а через неделю?» Мой опыт лидера секты никаких внятных объяснений по этому поводу дать не смог, а потому я решил взглянуть на ситуацию с точки зрения предыдущего Завулина и тут же обнаружил причину. Джорах хотел, чтобы я не вмешивался в действия аристократов, набирающих себе команды, чтобы те смогли заранее разобрать всех сильных магов, а с точки зрения меня, как лидера секты и культиватора 7-й ступени, все те, кого я мог набрать в команду, могли выступать исключительно в роли жертвенного мяса, а в мясе недостатка никогда не было, так что было без разницы, набирать его сейчас или через неделю. Обдумав эту мысль, я пришел к выводу, что даже в мясе никакой необходимости нет, но зато я могу использовать набор команды в качестве предлога для набора гарема. И как заметил Джорах, я смогу искать наложниц вполне открыто и официально, и это даже никого не удивит, да и все заинтересованные претендентки смогут узнать о наличии вакансий в моем гареме. Сейчас-то они, наверняка, стесняются меня или даже боятся. Вот тут реклама моего гарема и сработает. «Согласен, стоит подождать до официального начала набора команд», – кивнул я, наблюдая за тем, как загорелись глаза у моего друга. «Сейчас у меня нет времени, чтобы заниматься этими вопросами». Тут мы вышли за территорию академии, и я сразу направился к уже ожидающему меня такси, не став даже прощаться с другом, рядом с которым никаких врагов не надо. 06. Гарем. На выходных я занимался изучением амулета и шпаги, распутывая наложенные на них заклинания. В целом, поделки были интересные. По крайней мере, идея, заложенная в структуру артефактов, была неплохой. А вот исполнение, конечно, подкачало. Чтобы вместить довольно сложную структуру в артефакты, их создателю пришлось использовать очень тонкие нити магической энергии, которые в принципе не могли проводить больших объемов энергии. В результате, сильный маг без проблем мог продавить заклинания этих артефактов. Собственно, именно это и произошло, когда я размозжил голову барону. Персональный щит, созданный амулетом, не выдержал нагрузки и отключился. Изучив артефакты, я по дешевке сдал их в магазин магических товаров, находившийся рядом с Академией магии. Можно было бы потратить время и продать это барахло раза в полтора дороже, но стоимость затраченного времени, на мой взгляд, превышала добавочную стоимость в золоте. Если мне действительно понадобятся деньги, я их быстро найду. А так я продал трофеи за 2000 золотых, которые все отдал предкам. Хранить же артефакты у себя я посчитал лишним, так как на них стояли маячки слежения, по которым их можно было отследить. Конечно, кому надо, и так легко смогут узнать, где я живу, но у меня в целом было предубеждение относительно присутствия рядом со мной любых средств слежения. Всю следующую неделю я занимался учебой и продолжал попытки развить культивацию тела до уровня, когда оно было бы способно принять всю мощь моей души. Но пока результаты были неудовлетворительными, и я даже понять не мог, что не так. Зато я окончательно синхронизировал все потоки ци в теле, создав идеальную основу для последующей культивации. Через 2 недели после начала обучения в Академии начался следующий этап подготовки учеников. Ведь в Академии не просто учили маги, здесь учили быть аристократами. А значит, ученики должны были научиться подчиняться другим и выбирать хозяина, или самим становиться лидерами и собирать вокруг себя подходящих вассалов. В первом экзамене ученики участвовали в составе команд. Каждый желающий мог написать заявление на имя администрации Академии и получить звание капитана команды. После этого ученик мог набрать в свою команду до 4 рядовых членов. Естественно, чем сильнее и лояльнее были союзники, тем выше были общие шансы команды подняться в рейтинге и занять верхние строчки. Вот только конкретные правила сдачи первого в этом году экзамена должны были объявить только через 2 дня после начала набора команд. И тут уже начинались разного рода интриги. Капитаны могли по своему желанию выгонять членов своей команды. Так же как любой подчиненный мог самостоятельно покинуть команду. Достаточно было лишь подать заявление администрации академии. Капитан мог посчитать, что условия экзамена требуют другого состава команды и выгнать кого-то одного, чтобы заменить его другим. Или подчиненный мог получить предложение получше и дезертировать. Также, если кто-то из капитанов решал присоединиться к другой команде в роли обычного члена команды, он терял право быть капитаном до окончания экзамена. Повторно подать заявление было нельзя. Если до начала экзаменов простые ученики не находили себе команды, их в приказном порядке распределяли в случайную команду, капитан которой подал специальную заявку на набор недостающих членов, а в совсем редких случаях кого-то могли насильно сделать капитаном, сразу назначив ему команду. В общем, все эти правила создавали отличные условия для разного рода махинаций, интриг, саботажа, предательства и подкупа. И конечно же народ подключился к этой игре и начал в нее играть, стараясь выгадать для себя условия получше. Я также, как и многие, подал заявление о становлении капитаном в пятницу, и в понедельник утром получил дополнительный значок капитана. Кроме того, мне как одному из лидеров рейтинга выделили небольшую комнатушку в качестве места для проведения собраний команды. После экзамена комнату могли сменить на что-то более помпезное, а пока это был небольшой чулан с одним окном, в котором размещалась пара столов и 3 стула. У меня имелся ключ от двери, так что можно было не волноваться, что в мое помещение проникнет кто-то посторонний. День прошел как всегда, а после окончания уроков я не пошел домой, а направился на крытый стадион, где в обычное время проводились физические тренировки учеников академии. Но сейчас довольно большой зал разделили на квадраты, в которых установили столы. Каждый капитан, которому нужны были люди в команду, мог забронировать один из столов и использовать его как офис, куда могли прийти желающие, чтобы выслушать условия найма и пройти собеседование. Я тоже арендовал себе один из столиков у стены помещения. Бросив портфель на стул, я достал из-за спины тубус и вытащил из него сверток метровой длины, который через миг превратился в большой вертикальный плакат размером 1 на 2, который я с помощью магии прикрепил к стене. Народ вокруг сразу начал оборачиваться и рассматривать содержимое цветастого плаката, оформленного художником по моему заказу. Набираю гарем. Тут же принялся читать текст объявления Джорах Светнов, давно заприметивший тубус у меня за спиной и следовавший за мной от самого класса. Требования: модельная внешность, секс каждый день, настрой на эффективную работу в команде, хорошие знания теоретической магии. Круто. Друг так и светился наигранным энтузиазмом. Завулин, можешь принять меня в свою команду, Джорах? Ухмыльнулся я. Если я возьму тебя в свой гарем, то обо мне пойдут нехорошие слухи. Да и ты после такого уже не отмоешься. Ты разве не видишь? Я набираю гарем. Зачем мне еще кто-то в моей команде? Но, услышав отказ, Джорах растерял весь свой энтузиазм. Он силился придумать хоть одну причину, почему я должен взять его в команду, но не находил ни одной, которая не уронила бы при этом его честь. Ведь он собирался стать аристократом, а не просто зачмыренным терпилой. В конце концов он обреченно вздохнул и пошел искать других простаков, на чьем горбу он смог бы взобраться на вершину рейтинга Академии. Я посмотрел лучшему врагу во след, усмехнулся и открыл книжку, погрузившись в изучение теоретической магии. Через 2 часа, когда мероприятие набора команды закончилось, я отправился в свой кабинет, где провел еще 2 часа. Ни одна из претенденток так и не набралась смелости подойти к моему столику, чтобы поинтересоваться подробностями найма. Хотя многие девушки косились на плакаты со смешками, обсуждали его содержимое между собой. А вот во второй день набора персонала за полчаса до окончания мероприятия ко мне подошла довольно красивая девушка. У нее была отличная подтянутая фигура, стройные ноги и привлекательное лицо. Русые волосы едва достигали плеч, образуя простую свободную прическу. «Извините, а можно мне записаться в вашу команду?» — произнесла она, после чего мило покраснела. «Конечно», — оценил я внешность претендентки на вхождение в гарем. «Но для начала вам нужно будет пройти собеседование. Присаживайтесь». «Куда присаживаться?» — не поняла девушка, перед которой стоял только стол. «Ко мне на колени». Хитро улыбнулся я своей самой обаятельной улыбкой. Но девушка замялась, и я решил немного подтолкнуть ее к правильному решению. «Вы ведь видели пункт 2 в моих требованиях, тогда зачем вы сдерживаетесь? Я вас не укушу». Я раскрыл руки в объятиях, и девушка все-таки нашла в себе силы подойти и сесть мне на колени. При этом она покраснела от смущения. «Итак, красавица, меня зовут Завулин Зарницкий, а как твое имя?» — прошептал я ей на ухо, обнимая за талию. «Элеонора Аквитанская», — представилась она, ерзая и устраиваясь поудобнее. «Как ты понимаешь, я набираю девушек не просто в команду, а в свой гарем, так что сразу хочу предупредить, что рассчитываю на долговременные отношения. Со своей стороны, могу гарантировать поддержку, защиту и помощь в изучении магии. В гареме у меня будет несколько девушек, но предпочтение я буду отдавать тем, кто будет со мной с самого начала. От тебя я потребую верности и умения хранить тайны. Ну и конечно же, мне не нужны скандалистки, которые будут выедать мне мозги своими претензиями. Но прежде всего меня интересуют твои способности как мага. Силу дара и контроль можно улучшить, а вот мозги в голове – это врожденное. Так что если тебя все устраивает, то сейчас я проведу небольшой экзамен, на котором выясню твой уровень знания и общее понимание законов магии. Согласна? Элеонора смущенно кивнула и опять заерзала на моем эрегированном члене. Я же ради вот такого отвлекающего фактора ее на колени и усадил. А теперь можно задавать вопросы и смотреть, сможет ли она сосредоточиться и ответить на них. Тестирование прошло удачно. Девушка была умной и начитанной. Получив ответы на теоретические вопросы, я сразу же решил ответить и на практические, для чего пригласил девушку продолжить собеседование в своем личном кабинете. А там я напомнил о втором пункте требования и предложил прямо сейчас выяснить, устраивает ли он обе стороны. Выяснение обстоятельств затянулось. Элеонора оказалась девственницей, но слабое заклинание исцеления позволило с легкостью решить все проблемы, связанные с лишением ее этого статуса. А потом она вошла во вкус, да и я не чувствовал в себе сил, чтобы прерваться. Зато после каждого захода чувствовал в себе силы продолжить. Освободились мы только часов в 7 вечера. К этому моменту администрация школы уже была закрыта, так что официальный прием девушки в мою команду пришлось отложить на следующий день. Я еще раз напомнил девушке, что теперь она часть моего гарема, после чего усадил ее в такси и отправил домой. Элеонора была простолюдинкой. Ее отец владел сетью кафе, где часто можно было увидеть аристократов. Это позволило ему скопить достаточно денег, чтобы оплатить 2 года обучения в академии. После окончания 2-го курса все сдавшие экзамены ученики автоматически получали титул шевалье. С титулом аристократки девушка уже могла надеяться на успешный брак. Даже если ее муж будет простолюдином, титул шевалье позволял выбиться в люди и со временем получить наследный титул баронессы, который значительно упрощал получение титула для ее детей. А еще, аристократке было куда проще вести бизнес. Но все эти мечты девушки и ее отца я пропустил мимо ушей. Теперь эта девушка была моей, и в будущем она должна была стать наложницей императора. Хотя тут, конечно, все будет зависеть от ее верности. Но верность – штука такая, в ней сложно быть уверенным. А потому я наложил на девушку специальную следящую печать ЦИ, которая позволяла мне дистанционно отслеживать ее местоположение и состояние. Такие печати стояли на всех моих наложницах в предыдущем мире, и благодаря им я раскрыл немало заговоров, в том числе против девушек моего гарема. Утром следующего дня я встретился с Элеонорой, и мы сразу пошли в администрацию академии, чтобы записать ее в мою команду. За ночь девушка не передумала, и я надеялся, что мне не придется иметь дел с ее истериками. День прошел без особых происшествий, а после окончания занятий я опять отправился рекламировать свой гарем. Вот только на этот раз рядом со мной за столом сидела Элеонора. Девушка немного смущалась, ловя на себе любопытные взгляды окружающих, что не могло не укрыться от меня. «Эля, успокойся», — мягко взял я ее за руку. «Ты должна гордиться тем, что находишься в моей команде. Место рядом со мной доступно только для избранных, для лучших из лучших. И ты именно такая». Девушка в ответ сжала мою руку и немного покраснела, видимо, вспоминая все то, что мы с ней творили вчера в моем кабинете. И тут в наш разговор бесцеремонно вмешались. «Завулин, я хочу записаться в твою команду», — услышал я грубый и немного гнусавый голос. Повернув голову, я увидел перед собой жирную и уродливую бабищу. Иначе никак нельзя было назвать это существо. В 18 лет большинство девушек еще сохраняет стройность фигуры, но тут сразу было видно, что в будущем эта корова станет еще толще, и для перемещения в пространстве ей нужно будет нанимать 4 носильщиков. На меня жируха смотрела с выражением похоти и смущения на лице. Я чуть не сблеванул от такого зрелища. «Ты себя в зеркало давно видела?» — поинтересовался я холодным голосом. «Исчезни и сделай так, чтобы больше я тебя никогда не видел. Самосожжение будет оптимальным способом решения этой проблемы». Уродина выпучила глаза и уставилась на меня, а через несколько секунд до нее дошел смысл сказанного. Она заревела раненым бегемотом, развернулась и побежала прочь, по пути сшибая столы и тех учеников, что не успели отойти с ее пути. Надеюсь, она побежала к ближайшему крематорию, где ей помогут с решением основной жизненной проблемы. Преподавательница магии исцеления говорила, что магия может исправлять дефекты внешности, но тут, видимо, даже магия была бессильна. Но долго думать о внезапной поклоннице мне не пришлось, потому что в зал зашли несколько работников администрации школы и начали раздавать капитанам команд какие-то бумаги. Ко мне один из парней подошел в первую очередь. Он пару секунд глазел на мой плакат, а потом все-таки вспомнил о цели своего появления здесь. «Господин Зарницкий, вот условия проведения ближайшего экзамена». Протянул он мне листок. «Благодарю», — кивнул я, сразу погружаясь в изучение документа. В этом году организаторы экзамена устроили очередную хитрую ловушку, позволяющую выяснить, кто из учеников достоин благородного титула, а кому лучше никогда не пытаться подняться выше титула шевалье. Экзамен состоял из 2 этапов. На первом этапе каждый ученик проходил персональную проверку способностей по управлению магической энергией, по результатам которой ему начислялись баллы. На основании суммы заработанных командой баллов проводилась жеребьевка начальной турнирной таблицы, где сильнейшие ставились против слабейших. Ну и вторым этапом шли бои команд друг с другом. По результатам боев каждой команде выдавалась некоторая сумма баллов. А вот дальше и шла ловушка. Капитан команды самостоятельно распределял дополнительные баллы от турнира между членами команды. Можно было забрать все себе, а можно было разделить их поровну, или даже отдать большую часть баллов тем, кому их не хватало. На основании полученной за два этапа суммы баллов составлялся рейтинговый список учеников, который влиял на условия дальнейшего обучения каждого. А вот факт членства в команде после окончания экзамена уже никоим образом на рейтинг не влиял. Все это допускало вероятность того, что кто-то самый умный наберет себе в команду людей, получит командные баллы, а потом заберет их все себе, оставив союзников у разбитого корыта. Тут следовало учитывать благонадежность командира и вероятность того, что кто-то может подговорить его лишить баллов одного из членов команды. Подкуп и угрозы были в таких делах обычным явлением. А еще, следовало не забывать о возможности решения конфликтов в дуэлях. Жадный командир мог получить 4 дуэли подряд с разозленными подчиненными. И проигрыш в такой дуэли мог закончиться для капитана потерей баллов, которые переходили победителю. Ну и самым главным для меня обстоятельством было то, что чем меньше людей было в команде, тем больше баллов мог получить каждый из ее членов. Естественно, при честном распределении баллов, что в свою очередь подводило меня к простому выводу. Одной девушки в гареме мне пока хватит. Только изучив документ, я сразу начал сворачивать плакат. Прием людей в команду окончен, уведомил я Элеонору. Пойдем лучше в нашу комнату. Нам нужно повышать эффективность боевого спаривания нашей команды. Одновременно с произнесением слова спаривания я сделал пошлый жест руками, соединив большой и указательный пальцы левой руки в кольцо и пару раз просунув внутрь кольца указательный палец правой руки. Элеонора тут же зарделась, но ухмыльнулась в ответ на эту простенькую шутку. Я приобнял ее, поцеловал в щеку, и мы направились прочь из спортивного зала. Добравшись до кабинета команды, я не стал терять время и приступил к спариванию. Фигура Элеоноры была просто великолепна, и наблюдая за тем, как она неторопливо снимает одежду, принимая провокационные позы, я едва удерживал себя от того, чтобы наброситься на нее и ускорить этот процесс, срывая одежду грубой силой. Сам я тоже не тормозил и к моменту, когда девушка обернулась, уже стоял готовым, голым и со стоящим колом членом. В общем, боевое спаривание прошло на ура, и не по одному разу. Но примерно через час, когда мы в очередной раз отдыхали между заходами, в дверь комнаты постучали. Бросив сожалеющий взгляд на Элеонору, я подошел к двери и спросил через нее: «Кто там?» «Завулин, я хотела бы вступить в твой гарем», — услышал я звонкий голосок. Я не мог видеть, кто это там такой хитрый до меня домогается, но голос привлек мое внимание достаточно, чтобы я поинтересовался и внешним видом девушки. «Подожди пару минут», а дальше мне пришлось быстро натянуть брюки и рубашку. Убедившись, что мой вид почти соответствует нормам приличия, я подошел к двери и сделал знак Элеоноре отойти в сторону и встать так, чтобы ее не было видно из коридора. Она уже натянула юбку и блузку, но сделала это с явной неохотой. Я приоткрыл дверь и выглянул в щель. Передо мной оказалась ослепительно красивая девушка. Это была блондинка с золотистыми волосами, большой подтянутой грудью, узкой талией и мускулистыми ногами, выдававшими в ней любительницу пробежек. Чуть загоревшее лицо было самим воплощением аристократичности. Хотя я только что час занимался сексом, едва увидев девушку, мне сразу захотелось поиметь ее в десятки разных поз. «Привет!» – расплылся я в улыбке, осматривая претендентку на вступление в гарем с головы до ног. «Здравствуй! Я хотела бы войти в твою команду и стать частью твоего гарема!» – смущенно выпалила девушка, после чего залилась краской. «Как тебя зовут?» – начал я опрос. «Диана Череповецкая». Девушка смущенно опустила глаза и увидела мои босые ноги. Я демонстративно пошевелил пальцами ног, и ее взгляд перетек на мое лицо, после чего девушка смутилась еще больше. «Диана, набор в мою команду уже закрыт», — отшил я девушку, на что ее рот округлился в удивлении. «Ты ведь уже ознакомилась с правилами проведения экзамена в этом году?» «Ну да», — призналась она, отводя взгляд. «То есть ты поняла, что чем меньше людей в команде, тем больше баллов ты сможешь получить. Потом ты узнала, что я резко прекратил набор в гарем, и решила заскочить в уходящий поезд. У тебя было 2 дня на принятие решения, но вступить ко мне ты решила только сейчас, когда выгода стала очевидной. Но я попыталась возразить девушка, но сдулась под моим строгим взглядом. Поскольку ты опоздала, то условия для вступления в мой гарем уже изменились. Ты должна предложить мне нечто большее, чем я оговаривал изначально. Итак, какие будут предложения? Диана обиженно посмотрела на меня, после чего не удержалась от хитрой улыбки. Я буду заниматься с тобой сексом в любое время дня и ночи. А еще, на территории Академии я не буду носить трусы. С этими словами девушка показала мне спрятанную за спиной левую руку, в которой держала женские трусики. Похоже, меня полностью просчитали. И не сказать, чтобы я был особо против. Хорошо, тогда сделаем так. Сейчас я проверю, насколько ты была искренней в своих обещаниях, а потом проведу экзамен по теоретической магии. И если ты его сдашь, то я приму тебя в команду. Идет? Да. Диана тут же кинулась мне в объятия, отпихивая в сторону дверь. Но я уже был готов к этому, так что отступил назад, пропустил ее внутрь комнаты и захлопнул дверь. Теперь мне предстояло работать над боевым спариванием в 2 раза усерднее. 07. Черная гниль. Обнародование правил проведения экзамена привело к закономерному изменению состава множества команд. Кто-то посчитал, что в турнире можно выиграть втроем, а не впятером. Другие начали подбирать подчиненных с высоким уровнем контроля. Третьи просто получили хороший повод, чтобы провернуть давно планируемые махинации. В общем, народ развлекался, как мог. Меня тоже пытались вовлечь во все это безумие, но я на все вопросы заявлял, что команду себе уже набрал, и ничего менять в ней не собираюсь. Девушки тоже были удовлетворены текущим положением и не стремились никуда бежать. В последний учебный день недели все шло как обычно, но после 3-го урока я внезапно получил сигнал тревоги от печати, установленной на Элеоноре. Она испытывала страх и боль, и находилась в окружении нескольких человек. Я в это время уже находился в классе и готовился к началу урока. Не теряя времени, я оставил портфель и учебник в классе, а сам побежал на помощь девушке, на ходу вспоминая схему переходов внутри здания. Примерно на полпути меня настиг звонок, возвещающий о начале урока. Успел я в самый последний момент. Выскочив из-за угла в небольшой коридор, я застал картину подготовки к изнасилованию. 3 парня держали Элеонору, в то время как 4-й уже пытался засунуть в нее свой член. А рядом стояла и наблюдала за происходящим та самая жиробасина, что набивалась ко мне в гарем. Я не стал сдерживаться и использовал недавно изученное заклинание удара молнии. 4 ослепительные линии вышли из моей руки, уткнувшись в поясницу 4 насильникам. 3 из них получили свое, так как молния выжгла им спинной мозг. Они сразу же потеряли сознание от болевого шока и рухнули на пол. А вот тот урод, что пытался сунуть член в мою наложницу, имел амулет, который защитил его от этой атаки. Более того, даже мое появление не заставило его остановиться. Поэтому я использовал каплю своей ци 7-й ступени, чтобы усилить тело и ускориться. Буквально подлетев к насильнику, я ударил его кулаком правой руки в голову, которая немедленно разлетелась кровавыми брызгами, часть из которых осела на жирной уродине. Следующим движением я откинул труп насильника в сторону и наложил на Элеонору заклинание очищения, которое гарантировало, что все следы насилия над ней будут уничтожены. Моя печать говорила, что ее еще не успели осквернить, так что можно было считать, что все обошлось. «Да как ты посмел напасть меня?» — внезапно заорала жирная уродина. «Ты знаешь, кто мой отец?» «Да он тебя». Я не стал слушать организаторшу этого нападения, а использовал свою любимую технику гниения крови. Ее я изобрел лично, изучая труды древних адептов пути крови. Глянув на жиробасину, я демонстративно сжал кулак правой руки. В тот же момент ее вопли сменились хрипением. Кожа на ее теле начала темнеть и выделять отвратительную черную слизь. Она дернула руками, пытаясь схватиться за горло, после чего осела на пол. Кожа и плоть стремительно превращались в черную гниль, расползающуюся по полу большой лужей. Одежду постигла та же участь, а следом начали расползаться и кости скелета. В конце от уродины осталась только лужа черной гнили, в которой сверкали значок ученика Академии и еще какая-то бижутерия. Я подхватил Элеонору на руки и отнес в сторону, чтобы она, не дай бог, не вляпалась в эту черную дрянь. А вот 3 еще живых насильников я, наоборот, магией закинул прямо в центр лужи. В течение нескольких минут после активации заклятия, черная гниль несла в себе его следы. Сейчас она впитается в тела троицы, и весь остаток их недолгой жизни они будут медленно гнить заживо. Разобравшись с насильниками, я переключился на свою наложницу. «Эля, успокойся», — обнял я ее, — «все закончилось, больше они тебя не тронут». «Я думала, тихо, тихо», — продолжил я обнимать ее, — «пойдем в комнату нашей команды». Я как смог поправил одежду девушки, после чего подхватил ее на руки и понес прочь с места преступления. К счастью, людей в коридорах не было, и мы смогли добраться до укромного местечка без лишних свидетелей. Тут я усадил девушку на стул и еще раз проверил ее состояние. Физически она была в порядке. Психологическое состояние постепенно нормализовалось. А вот одежда девушки была разодрана чуть ли не в клочья. «Почему ты не подала сигнал о помощи через значок?» — поинтересовался я, рассматривая этот магический амулет, все еще цепляющийся за одежду. «Я пыталась. Я 6 раз подавал энергию в значок, но ничего так и не произошло. Насколько я мог судить, структура амулета была в порядке, так что здесь явно не обошлось без предательства. Ладно, сиди тут. Я сейчас принесу тебе новую одежду. Какие у тебя размеры?» Девушка немного успокоилась и смогла назвать мне размеры для всего комплекта формы Академии. Я поцеловал Элеонору, после чего запер ее в кабинете и побежал к магазину Академии, где кроме всего прочего можно было купить и готовые комплекты женской и мужской униформы. Многие ученики шили одежду на заказ, но некоторые закупались и тут. Я спешил по пустым коридорам Академии, но тут мне навстречу выскочили 3 парня, перегораживая путь. «Завулин, нам нужно обсудить с тобой порядок мест в рейтинге после экзамена», — выпалил средний. «Иди нахер», — оттолкнул я его в сторону. Вот только неожиданное препятствие не пожелало уходить, а пара нападавших вцепилась в меня как клещи, пытаясь удержать на месте. «Зарницкий, надо договариваться», — начал что-то выговаривать мне все тот же оратор, тоже хватая меня за грудки. Я на секунду остановился и оценил свое текущее местоположение, расположение своего класса, место проведения текущего урока у Элеоноры и место изнасилования. Получалось, что если бы я не выбрал кратчайший путь через один из пустующих классов, то обязательно должен был бы пройти здесь. И это само по себе было доказательством того, что задачей этой троицы было задержать меня, в случае, если бы девушка как-то смогла сообщить мне о нападении. И как соучастников изнасилования я не мог их отпустить. Вот только место располагалось рядом с кабинетами администрации академии, так что лучше было не устраивать тут кровавой резни, а поступить хитрее. Быстрый выплеск магической энергии раскидал троицу, впечатав их в окружающие стены. А пока они стекали по стенам вниз, я наложил на них проклятие с отсроченным действием. Через пару дней у них начнет ухудшаться контроль магической энергии. Экзамен они точно провалят, свалившись в самый низ рейтинга. Через пару недель их здоровье начнет ухудшаться, а ци выходить из-под контроля не только при создании заклинаний, но и в повседневной жизни. А там уже недалеко до полной потери основы культивации, после чего они станут простолюдинами. Ну и через пару месяцев они просто сдохнут от какой-нибудь случайно подхваченной болячки, так как их тела лишатся иммунитета. И самое главное, никто из магов не сможет понять, в чем дело, так как проклятие использовало мою ци культиватора 7-й ступени, которую бездари не могли ощутить в принципе. Не теряя времени, я продолжил путь к магазину. Там задержек не возникло, и всего через 10 минут я зашел в свой кабинет с кучей пакетов в руках. Учебу никто не отменял, так что Элеонора по-быстрому переоделась, и я проводил ее до класса, где шел урок у их группы. После этого я двинулся уже к своему классу. К моменту, когда я добрался до класса, прошла почти 1/3 урока. Но я и не думал как-то демонстрировать свое смущение этим обстоятельством. «Здравствуйте», — поприветствовал я сухого старика, ведущего урок, и направился к своей парте. «Сейчас у нас шел 1-й урок по новому предмету. Некоторые темы требовали не так много времени для изучения, так что на протяжении всего учебного года одни предметы должны были сменять другие, а вместе с этим сменялись и учителя. Новый предмет меня не очень интересовал. Тут должны были рассказывать о магических печатях, работающих за счет сил какого-то местного религиозного бога. Подобным люди баловались и в моем мире, но толку от этого было мало. Лишь самые презренные из культиваторов соглашались зависеть от чужого могущества. «Пошел вон, бездарь!» Сорвался на крик преподаватель в ответ на мое поведение. «Сам иди нахер!» Ответил я оскорблением на оскорбление. «Да ты! Да как ты смеешь так обращаться к учителю? Пошел вон, или я выкину тебя отсюда сам. Скорее я тебе шею сверну, сморчку старому. Не я первый нарушил правила академии, опустившись до оскорблений. А если ты посмеешь напасть на меня, то живым отсюда уже точно не уйдешь. Да ты!» Старикашка уставился на меня с такой ненавистью в глазах, что сидевшие передо мной ученики невольно сдвинулись в сторону. А еще через несколько секунд в класс вломились охранники академии. Где же они были, когда на мою наложницу напали? А тут, хоба, и через 5 секунд они уже на месте. Я уже было собрался устроить настоящую кровавую резню с десятками и сотнями трупов, но охранники осмотрели класс, после чего один из них медленно и осторожно направился на мне. «Господин Зарницкий, прошу вас проследовать в кабинет директора для разговора», — сказан он твердым, но вежливым голосом. «Хм, неужто у местных бездарей есть представление о культуре и этикете? Ладно, посмотрим, чем это закончится. Хорошо, мне найдется что сказать и директору», — ответил я, собирая вещи и хватая портфель. В сопровождении охраны я прошел по коридорам академии и завалился в кабинет директора, который уже ждал моего прибытия. И меня даже не стали мариновать полчаса в приемной, а сразу повели в кабинет. «Молодой человек, зря вы начали угрожать учителю. За подобное нарушение правил вас ожидает серьезное наказание». Тут же взял слово мужчина лет 50 на вид, хотя с учетом наличия у него дара, с таким же успехом ему могло быть и 100 лет, но на меня его суровый вид влияния не оказал. «Вы бы лучше следили за тем, как академия исполняет свои обязанности», — отрезал я. «Я опоздал на урок именно из-за вас и вашей неспособности защитить учеников академии. Члена моей команды Леонору Аквитанскую пытались изнасиловать прямо в школе, и мне пришлось самому спасать ее. Еще несколько секунд, и это был бы вопрос конфликта не между учениками, а между мной и академией». «Изнасилование прямо в школе?» — нахмурился директор. «Почему же она не подала сигнал о помощи через значок ученика?» «Потому что ваш сигнал о помощи не работает. Мне она сказала, что вызывала помощь 6 раз подряд. Я задержался из-за помощи девушки и из-за того, что был вынужден купить ей новую одежду. Старую насильники буквально разорвали в клочья. После того, как я вернулся на урок, учитель посмел назвать меня бездарем, хотя сам едва достоин называться магом. Если бы не правила академии, я бы вызвал его на дуэль за такую дерзость. Вы можете назвать имена учеников, пытавшихся изнасиловать вашу знакомую?» — пытливо уставился на меня директор. «Не имею привычки узнавать имена тех, кого я собрался убить. Я могу отвезти вас на место преступления. Судя по тому, что вы ничего не знаете о произошедшем, трое из них до сих пор валяются там парализованными.